Монетная система. Ронеро. Золотой аурей равен серебряному аурею, равен 25 серебряным сестерциям. Есть еще золотые монеты, так называемые токен, 5 ауреев, и так называемые солид, 10 ауреев. Серебряный сестерций равен 10 медным сестерциям, равен 200 медным грошам. Медные монеты: полугрош, грош, тройной грош, семигрошевик, десятигрошевик, сестерций, ливра. Монета в 5 медных сестерциев. Все монеты круглые. Для брян-луга чеканятся все их виды, но именуются они островными, и вместо королевской короны на них изображен государственный герб. Снольдер. Золотой денарий равен 50 серебряным артигам. Есть золотые монеты, так называемый латеранский золотой артиг, денария, двуденарий, 2 денария, сфинкс, 3 денария, цехин, 7 денариев. Хождение имеет главным образом в Ратагайской пуште. Серебряный артик равен 14 серебряным патагонам, равен 280 медным гротирам. Медный гротир равен 5 пулам. Есть монеты в 1, 2, 3, 4 пула. Все монеты круглые. Сфинкс еще с отверстием посередине. Для катаэр крофинда чеканятся так называемые морские деньги. Город. Золотой статер равен 40 серебряным ассам, либо 10 серебряным венталам, равен 600 медным ассам. Есть двойной статер, тройной статер и так называемая галия, монета в 7 статеров. Медный ас равен 3 медным патарам. Есть монеты в пол асса, пол патара, двойной патар. Глан. Златник равен 20 серебряникам, равен 280 медным шелегам. Есть двойной златник, тройной и так называемый медведь, монета в 5 златников. Медный шелег равен 3 кружицам. Есть полукружец. Шаган. Золотой орд равен 14 серебряным фартингам и 140 медным фартингам. Есть двойной орд и так называемый колокол, монета в 3 орта. Серебряный фартинг, двойной серебряный, медный полуфартинг, фартинг, тройной фартинг. Монеты всех 3 держав круглые, кроме восьмиугольной в 1 гландский круцеш. Для острова Дике в Гороте особых денег не выпускается, хотя в последнее время это кажется намеренной сделать. Харлан. Золотой скеллер равен 25 серебряным скетам, равен 500 медным билонам. Есть монеты в 3, 6 и 10 скеллеров. Серебряный балиган равен 5 скетам. Медные: четверть билона, полубилон, билон, двойной билон, пятерик и семерик. Все золотые монеты круглые. Балиган семиугольный, пятерик и семерик семиугольные с отверстием в середине. Лоран. Золотой денарий равен 28 серебряным фолисам, равен 280 медным фолисам. Есть двойной денарий, так называемая роза, 5 динариев и так называемый суверен 15 динариев. Серебряный фолис равен 7 медным караунам, равен 10 медным фолисам. Медные полуфолис, фолис, караун, фолис с барашком, 3 фолиса, 5 фолисов. Все золотые и серебряные монеты прямоугольные. Один из лоранских королей, 1500 лет назад заменивший такими монетами круглые, спесиво заявил: «Пусть они и неудобнее круглых, зато свидетельствуют о нашем величии». В те времена Лоран считался самой мощной державой континента, каковую роль со временем утратил, но облик денег остался прежним. Все медные монеты круглые, с отверстием посередине. Балонг. Вместо золотых монет там находятся в обращении денежные знаки в 5, 7, 10, 14, 40 и 100 дукатов. С большим мастерством изготовлены из ввозимого с Сильваны в малых количествах самшитового дерева, на таларе не произрастающего. Они обеспечены сокровищами особой кладовой круглой башни, довольно большого размера, круглые и охотно принимаются на всем таларе. Нужно заметить, что порой их подделывают точно так же, как и металлические деньги. Есть серебряные монеты в 1, 2, 3 и 4 дуката, медные в 1, 2, 5 и 10 дирхамов, и серебряные и медные, все восьмиугольные, серебряные вдобавок с отверстием посередине. Ганза. Ганзейцы пользуются в основном деньгами так называемых прилегающих держав, хотя для особых расчетов существуют круглые монеты золотой и серебряный далер. Сегур денег не чеканит, давно, по причине тщательно скрываемой бедности оного государства. В обращении, впрочем, еще находится небольшое количество древних золотых монет под названием тымф или корабль, но ходят они исключительно на острове и скоро пропадут совсем, так как являются объектом охоты коллекционеров, как и фельсы, серебряный и медный. Вольные маноры право на чеканку монет были лишены около 50 лет назад решением Виглавского ковенанта. Так называемые старые деньги еще ходят, но понемногу изымаются из обращения, как только сотрутся. К тому же купцы увозят их для коллекционеров, а также для переплавки. Деньги Святой Земли из-за больших примесей серебра, а то и меди, к золоту, повсеместно считаются худыми, порченными, и за пределами означенного государства хождения не имеют.